Большие ярко-серые, необыкновенно лучистые глаза смотрели умно, ласково. Попав в другой век, Авдотья Ивановна отнюдь не казалась испуганной, держалась с достоинством, которое было ей, видимо, свойственно всегда. Едва войдя в комнату, она бросилась к Ренате. «Внученька!» Они обнялись и обе заплакали. Мы с Ермаком почему-то переглянулись. «Мы поедем ко мне!» — сказала Рената. Она была потрясена, но держалась мужественно. «Я вызвал для вас электромобиль. Он ждет у подъезда», — сказал Ермак. Он был очень взволнован. Авдотья Ивановна низко поклонилась ему. «Спасибо, Ермолай Станиславович, за твою доброту!» Рената тоже от души поблагодарила его. «Вы придете?» — тихонько обратилась она ко мне. «Да, сегодня же вечером. Нет, лучше завтра. Сегодня вам будет о чем говорить. Мешать не хочу». Они ушли, странно похожие друг на друга. «Что все это значит?» — вырвалось у меня. Ермак пожал плечами и открыл портсигар. Пальцы его дрожали. Мы закурили. «Как Авдотья Ивановна объясняет случившееся?» — полюбопытствовал я. «Вы ее спрашивали?» «Сама сказала, когда я разъяснил ей, какой год на дворе. Говорит, однако скоро конец света будет. Начались чудеса и знамения. В Библии предсказывалось это». «Не испугалась конца света?» «Не похоже. Скорее, исполнена интереса. Она ведь на Богомолье ходила пешком по обету в Троице Сергиеву лавру. Возвращалась оттуда душевно переполненной. Присела в рощице возле дороги отдохнуть и вроде как уснула. Очнулась. Смотрит, никакой рощи, дома высокие. Никогда таких домов не видела. Голова у нее закружилась. Потом прошло. Ходила весь день всюду, город и город. Устала, говорит, очень, совсем из сил выбилась. Вот тогда заплакала со страху. Ее окружили, стали расспрашивать. Она рассказала о себе. Ее усадили в такси и попросили шофера отвезти ее в больницу. По дороге таксист сам расспросил ее. Вместо больницы привез ее к нам, в Институт личности. Такой славный паренек с веснушками на носу. Мне он сказал: «Хорошая бабушка, настоящая бабушка. Я таких во сне иногда вижу. Моя-то родная бабка волосы красит в рыжий цвет и ведет себя не по возрасту». Заезжал на другой день, привез ей фруктов и конфет. Обрадовался, что я не отправил ее ни в какую больницу, а нашел ей подходящую работу. «Да мы ведь с ней в Рождественском были». «Что вы говорите?» «Да она все порывалась домой в Рождественское. Не верилась ей, что уже нет ни семьи, ни мужа, да и родной деревни по существу нет. Ну, я сам с ней и отправился. Походили, посмотрели, пораспрашивали. Все чужое никто не помнит». «У деда были?» «Нет. В тот же вечер обратно. Авдотья Ивановна все приговаривала, хоть бы с правнуков кого найти. И вот нашла. Мужествен русский человек. Интересно было бы познакомиться с Авакумом. Ну что ж, если хочешь, можно в следующее воскресенье слетать к Терсимоняну на дачу». Мы простились до воскресенья. Но так совпали события, что в то воскресенье я был уже в Соединенных Штатах. 14. Уилки Саути, клоун и мим. Едва сойдя с самолета, я попал в объятия Уилки. Он мне обрадовался чуть не до слез. Вообще он мне показался каким-то подавленным, расстроенным, отнюдь не таким уравновешенным, каким я знал его на Луне.